Глава 17. В 6 часов утра, как обычно, открылись двери кафе-кондитерской на площади, и помещение быстро наполнилось людьми. Юристами, банковскими служащими, священниками, бизнесменами. Белые воротнички за кофе с печеньем обменивались свежими газетами. Никто не ел один. Был круглый стол для демократов, напротив — для республиканцев. Выпускники Оли Мисс собирались группой в отдалении. Те, кто предпочел Стейт-колледж, занимали столик ближе к кухне. Методисты имели свое место, баптисты — свое. Между столами часто возникали споры, шутливые перепалки, комические баталии, но настоящая ругань — очень редко. Вердикт привлек внимание всех. Люди были в курсе фактов, деталей и даже слухов, но пришли пораньше, чтобы убедиться, что ничего не упустили. Может, Пит Беннинг нарушил молчание и что-нибудь сказал своему адвокату или шерифу? Или Джеки Белл как-то прокомментировала вердикт журналистам? А может, газета Туполо обнаружила ниточку, которую не заметили другие? Но больше всего и занимал вопрос, неужели штат действительно решится казнить Пита Беннинга? Кто-то из подрядчиков спросил юриста Рида Тейлора, каков порядок апелляций. Тот объяснил, что у Джона Уилбанкса есть 30 дней, чтобы известить суд, что он подает апелляцию. И еще 30 для подготовки резюме и всех необходимых бумаг. Их от имени штата примет генеральный прокурор в Джексоне, и у его службы будет 30 дней на ответ Джону Уилбанксу. Из этого складываются упомянутые судьей 90 дней. Далее дело рассмотрит Верховный суд штата, и это займет несколько месяцев. Если суд сочтет смертный приговор неправомерным, в чем Рид сильно сомневался, он отправит дело в округ Форт на пересмотр. Если утвердит, у Джона Уилбанкса останется возможность обратиться с ходатайством в Верховный суд США. Дело проигрышное, но подарит Питу Беннингу несколько месяцев жизни. Если предпочтет этого не делать, то казнь состоится до конца текущего года. Рид продолжал объяснять, что в процессах со смертным приговором процедура апелляции происходит автоматически. Он следил за судом и не заметил ни одной ошибки, благодаря которой можно ее построить. Однако апелляция, тем не менее, будет. «Единственной ошибкой на процессе, — говорил Рид, — было разрешение ветерану рассказывать о войне». Его слова нанесли вред обвинению, но ничего не дали Джону Уилбанксу для апелляции. Когда Рид замолчал, каждый вернулся к своей компании. И разговор угас. Однако тут дверь вдруг отворилась, и порыв холодного воздуха развеял сигаретный дым и аромат кухни. В погоне за голосами приехал сенатор штата. Он был не из здешних. Жил в Смитфилде в округе Полк. В промежутках между выборами его почти не видели. И в период наивысшей в городе драмы многие встретились с недовольством. Со щегольской улыбкой сенатор обошел зал, пожимая посетителям руки и стараясь вспомнить имена. В итоге нашел свободный стул у баптистов, где все как один немедленно уткнулись в газеты и потягивали кофе. Здесь помнили, как сенатор трепался по поводу спиртного. И он был им неинтересен. Вскоре стало ясно, что ничего нового по делу Пита Беннинга никто не узнает. Процесс оказался скоротечным и вердикт молниеносным. И по завершению суда ни родственники убийцы, ни родные жертвы, ни присяжные, ни стороны обвинения и защиты ничего не заявили. Новые слухи в кафе не возникли. И в половине восьмого посетители выстроились в очередь в кассу. Вечером, в среду, после страшного звонка тети Флоре, Джоэл вернулся в университет. И с утра в четверг пошел в библиотечный отдел периодики, где на полках лежали десятки утренних изданий со всей страны. Правда, газеты из Туполо и Джексона не выписывали. Зато мемфисский пресс «Итаган» присутствовал всегда. Джоэл взял газету в кабинку, смотрел на фотографию выходившего из здания суда в наручниках отца, читал репортаж, что произошло, когда вернулись с вердиктом присяжные. Он никак не мог поверить, что день казни наступит так скоро. Не мог ни во что поверить в этой трагедии. Скоро он окончит университет. Церемония вручения диплома состоится 17 мая. То есть примерно через 5 недель после того, как отца пристегнут к электрическому стулу. Он, молодой Беннинг, 21 года, гордо прошествует в шапочке и мантии по двору с тысячами других выпускников и получит документ престижного учебного заведения страны. Идти на занятия было сверх сил. Сокурсники старались его оградить и создать видимость нормальной университетской жизни, но он, ощущая на себе клеймо, смущался и не мог справиться со стыдом. В аудитории чувствовал на себе взгляды, во дворе слышал шепотки. Джилл учился на последнем курсе, у него были хорошие оценки. Скоро выпуск, он окончит колледж. Поговорит со своими преподавателями. Бросить учебу не выход. Нужно принять вызов и дойти до конца. Заявление о зачислении Джоэла на юридический факультет Йельского университета отклонили. Оставались Вандербилт и Оли Мисс. Но разница в цене была существенной. Семья жертвы отца может потребовать компенсацию за причиненный ущерб, так что финансовое положение Беннингов становится неопределенным. Будет ли доступным юридический факультет? Дожили. Беннинги тревожатся из-за денег. Из-за того, что глава семьи пошел на поводу своей обиды. Что бы ни приключилось между Питом и Декстером Беллом, отец не имел права разрушать жизни родных. Прошел час. Джоэл пропустил первое занятие. Вышел из библиотеки, побрел через университетский двор, заплатил за чашку кофе в кафетерии, выпил, прогулял второе занятие, вернулся в общежитие и позвонил сестре. Стелла тоже не находила себе места. Решила взять отпуск и до конца года спрятаться в Вашингтоне. Ей нравился Холлинс, и когда-нибудь она получит диплом, но сегодня все, кто на нее смотрел, знали. Ее отец сидит в тюрьме за убийство и приговорен к смертной казни. Стыд и жалость слишком давили. Как бы ей хотелось обняться с матерью. Стелла горевала об отце, но поймала себя на мысли, что сердита на него. У ее любимого декана была в Вашингтоне знакомая выпускница Холлинза. Он ей позвонил, и Стелла следующим поездом отправилась туда. Она будет жить в маленьком гостевом домике в Джорджтауне, работать бэбиситером, учить детей, служить им нянькой, девочкой на побегушках. Какая разница? Главное, что кроме приемной семьи, никто не будет знать, кто она такая и откуда. Переезд из Роанука в Вашингтон лишь увеличит расстояние между ней и Клентоном. Начинающий репортер Мемфисской прессы Таган Харди Кейпли освещал судебный процесс от начала до конца. На войне его брат попал в плен, и Харди захотел посмотреть на служившего на Филиппинах с Питом Беннингом колорадского ковбоя Клея Уомплера. Клею не разрешили дать показания, но на процессе о нем узнали все, особенно во время перерывов. Харди изводил редактора, пока тот не сдался и не позволил написать статью. Путешествие сначала на автобусе, затем на поезде в Колорадо, и Харди 2 дня с Вомплером. Слушает рассказы о его похождениях и подвигах в партизанских сражениях против японцев под командованием Пита Беннинга. Материал получился в 10 тысяч слов, а мог бы вырасти в 5 раз больше. Невероятное повествование, заслуживающее, чтобы его напечатали, но слишком большое для газеты. Харди отказался сокращать его, убеждал, просил, грозил, что отнесет в другое место, и боссы, наконец, согласились напечатать рассказ в виде серии из 3 публикаций. Харди в красочных деталях описал битву за Батаан, героизм американских и филиппинских войск, болезни, голод, страх и беспримерное мужество перед лицом превосходящих сил противника. А затем чувство унижения, когда все-таки пришлось сдаться. Печально известный марш смерти предстал настолько ярко, что редакторам пришлось снизить накал повествования. Хотя пассажи, где рассказывалось о дикости и жестокости японцев, подверглись меньшей правке. Факты расправ над военнопленными надрывали душу и приводили в ярость. Многое, о чем сообщил журналист, было известно и ранее, по воспоминаниям тех, кто выжил или сумел бежать. Однако затронуло сердца людей, ведь на сей раз рассказ велся об одном из них. Более 2 лет Пит Беннинг командовал группой американских и филиппинских партизан, постоянно тревоживших японцев и каждое утро не сомневающихся, что новый день станет их последним. Много раз обманывая смерть, они принимали ее как факт и сражались безрассудной отвагой. Убили сотни японских солдат, разрушали мосты, железные дороги, уничтожали самолеты, строения, танки, склады и базы снабжения. Их настолько боялись, что за голову Пита Беннинга назначили награду в $10 000. Партизан постоянно преследовали. Но они, скрываясь в джунглях, и через несколько дней нападали в 20 милях от того места, где, как считалось, находилась их позиция. Эту серию статей внимательно читали в округе Форд. И они поубавили у людей желание отправить Пита Беннинга на электрический стул. Судья Освальд даже пожаловался Джону Уилбанксу. Мол, появись они до суда, ему пришлось бы переносить процесс на сотни миль от города. Пит Беннинг отказывался говорить о войне. «За него», — сказал другой. И теперь многим захотелось, чтобы у этой истории был другой конец. Если подсудимый и тяготился приговором и угрозой смертной казни, виду он не подавал. Исполнял свои обязанности заключенного с привилегиями, словно суда и не было. Поддерживал в тюрьме строгий распорядок дня, содержал в чистоте обе комнаты отдыха, рычал на заключенных, если те не заправляли кровати по утрам или мусорили в камерах, поощрял чтение книг, газет и журналов, 2 товарищей по несчастью, одного белого, другого черного, обучал грамоте. Обеспечивал постоянную поставку хороших продуктов, главным образом со своей фермы. Когда не был занят тюремными проблемами, часами играл с Леоном Колливером в криббидж, читал романы и дремал. Ни разу не пожаловался ни на решение суда, ни на судьбу. После процесса Питу стало приходить гораздо больше писем. Почти из каждого штата писали пережившие ужасы войны на Филиппинах ветераны. Это были длинные послания. В них солдаты рассказывали свои истории. Они поддерживали Пита и ужасались при мысли, что героя собираются казнить. Пит отвечал, но короткими записками. На большее не хватало времени, ведь он и так тратил на почту по 2 часа в день. Письма детям, наоборот, становились длиннее. Сам он скоро из жизни уйдет, но его слова останутся с ними навечно. Джоэл не признался, что сомневается по поводу учебы на юридическом факультете. Стелла не написала, что удрала в Вашингтон, а занятия отложила. Декан в Холлинзе пересылал ей письма отца, а ее отправлял ему. Она не сказала даже Флоре, где теперь живет. Однажды днем, в разгар игры в криббидж, появился Тик Поли и сообщил Питу, что пришел его адвокат. Беннинг поблагодарил, но доиграл партию, заставив Джона Уилбанкса подождать 20 минут. Когда они остались одни в кабинете шерифа, Уилбанкс произнес: «К среде нам нужно составить твою апелляцию». «Какую апелляцию?» — спросил Пит. «Правильный вопрос. Это фактически не апелляция, поскольку нам нечего обжаловать. Но закон гласит, что в случаях, когда вынесен смертный приговор, процедура апелляции протекает автоматически. Поэтому мне надо кое-что составить». «Какая-то бессмыслица. Как и многое в законе». Пит распечатал пачку пел-мел и закурил. «Не я сочинял законы, Пит, но правило есть правило», — возразил адвокат. «Документ будет очень коротким, я передам его в последнюю минуту. Хочешь прочитать?» «Что в нем будет сказано? Какие основания для обжалования?» «Оснований немного. Воспользуюсь испытанной формулировкой. Вердикт вынесен без учета совокупности улик». «На мой взгляд, улик было предостаточно». «Правильно, и поскольку я был лишен возможности строить защиту на предположение о невменяемости, что прекрасно сработало бы, и заявлять особенно нечего». «Я не сумасшедший, Джон». «Мы это обсуждали, и теперь поздно возобновлять спор. Мне не нравится мысль об апелляции. И почему я не удивляюсь? Меня приговорили мои сограждане. Достойные люди из округа. У них, на мой счет, гораздо больше доводов, чем у каких-то судей из Джексона. Давай оставим их вердикт как есть. Мне необходимо что-то написать. Процедура автоматическая. Не подавай апелляцию, Джон. Ты меня слышишь? У меня нет выбора. Тогда мне придется нанять другого адвоката. Прекрасно, Пит! Просто замечательно! Хочешь прогнать меня после того, как процесс завершился? И нанять другого адвоката, чтобы так же, как на меня, надеть на него наручники? Спешишь на электрический стул, Пит? Кому придет в голову представлять тебя на данном этапе? Не подавай апелляцию. Джон Уилбанкс вскочил и бросился к двери. Подам, потому что таково правило. Но больше не собираюсь понапрасну тратить время. Ты мне еще не заплатил за процесс. Я над этим работаю. Одни слова. Только и слышу. Адвокат вышел в коридор и с треском захлопнул за собой дверь. Апелляцию подали. Джон Уилбанкс остался адвокатом Пита, но гонорара пока не получил. Апелляция вышла наитончайшей в истории Верховного суда штата Миссисипи. Во время процесса не возникало нарушений, и подсудимому нечего было обжаловать. Судебные власти часто критикуют за их неповоротливость. И в этом нашумевшем деле они не проявили спешки. Чиновник получил указание изучить материалы процесса к назначенным на весну прениям. Джон Уилбанкс проинформировал его, что не примет в них участия, поскольку ему нечего оспаривать. 8 апреля миновало. Казнь не состоялась. В кафетерии распространился слух, будто задержка заранее спланирована и конкретная дата не назначена. И город перестал считать дни. Интерес к Питу Беннингу начал угасать. Весной на повестку дня встали более практичные аспекты жизни. Виды на новый урожай. Распахивали и готовили под посев поля, внимательно следили за погодой. Составляя календари, фермеры постоянно смотрели на небо. Если посеять слишком рано, например, в конце марта, могут пойти дожди и вымыть саженцы. Если слишком поздно, к 1 мая, растения изначально не разовьются как следует, и есть опасность подтопления в октябре. Фермерство — всегда сплошные потери. Давнишний старший ребенок Беннинга Баффорд Провин стал каждое утро останавливаться у тюрьмы, чтобы выкурить с Питом сигарету. Они встречались за зданием. Баффорд прислонялся к дереву, а Пит стоял, расставив ноги по другую сторону скрепленного цепью забора. Это был двор. Небольшое квадратное грязное пространство, куда заключенных выводили подышать воздухом. Здесь же они встречались со своими адвокатами. Все, что угодно, лишь бы вырваться из тюрьмы. 9 апреля, то есть на следующий день после того, как ему полагалось умереть, Пит обсуждал с Баффордом прогноз погоды, и они решили, что сеять семена нужно как можно быстрее. Баффорд уехал, а Пит долго смотрел вслед его грузовику. Он был доволен принятым решением, однако не сомневался, что урожая не увидит. За день до получения диплома в Вандербилте Джоэл сложил вещи в 2 мешка и покинул Нэшвилл. Сел в поезд до Вашингтона и нашел сестру в Джорджтауне. Стелла обрадовалась его приезду, сказала, что довольна своей работой. Практически растить 3 детей. Ее гостевой домик был слишком мал для еще одного постояльца, и хозяин не хотел, чтобы кто-то еще в нем останавливался. Поэтому Джоэл нашел комнату в дешевой гостинице рядом с Дюпонт Серкл и нанялся официантом в дорогой ресторан. Когда позволяла работа Стелла, они ходили с ней по городу и радовались, что находятся среди людей, которые понятия не имеют, откуда они взялись. В длинных письмах тете Флоре и отцу они объясняли, что находятся на летней подработке в Вашингтоне, и их жизнь идет нормально. А об учебе потом. 4 июня Верховный суд штата Миссисипи единогласно утвердил осуждение и приговор Питу Беннингу и отправил дело обратно судье Освальду. Неделей позднее он назначил казнь через 30 дней, на 10 июля. Это была последняя апелляция.